Глава 11. Интерлюдия. Москва встретила его дождем. Тимур вышел из Домодедова, сел в такси и назвал адрес. Новая квартира на Фрунзенской набережной. Однушка, зато в приличном доме с консьержем и подземной парковкой. 42 квадратных метра одиночества. Рейс из Дубая задержали на 3 часа, и теперь он чувствовал себя выжатым лимоном. Хотелось только одного — горячий душ, холодное пиво и спать. С Оксаной все закончилось еще 2 недели назад. Без скандалов, без истерик, просто разошлись, как расходятся люди, которым нечего больше сказать друг другу. Она позвонила первая. «Мы с Виктором разводимся, и нам с тобой тоже пора заканчивать». Он не стал спорить, какой смысл. Их связывал только секс и взаимное желание забыться. Ни любви, ни будущего. Такси остановилось у подъезда. Тимур расплатился, поднялся на 7-й этаж, открыл дверь. Квартира пока пустовала. Разобранный диван, телевизор на стене, пара коробок в углу. Он так и не удосужился распаковать вещи после переезда. Холодильник гудел в тишине. Душ, пиво, диван. Первым делом Тимур открыл инсту, просмотрел сторисы. Затем листнул новостную ленту. Палец скользнул по экрану и замер. Он, конечно же, был подписан на нее. Отписаться позабыл, поскольку она выпускала посты раз в год. Как раз на Новый год, общую семейную фотографию или какую-нибудь абстрактную картинку с поздравлениями для друзей и родни. Бывшая жена переименовала себя в Анна Лаврова. Тимур нажал на фото. Бирюзовая вода, белый песок, пальмы. Анна в черном купальнике, простом, но на ней он смотрелся, как на модели. Тонкая талия, подтянутый живот, длинные ноги. Она улыбалась в камеру, щурясь от солнца. Геолокация. Курамати Айленд Резорт, Мальдивс. Мальдивы? Тимур резко сел на диване, чуть не выронив сотовый. Уставился в экран. Откуда у нее деньги на Мальдивы? Он точно знал, сколько она получила после раздела. Всего 6 миллионов плюс 1 миллион за машину. Этого хватит на первоначальный взнос за квартиру, не больше. А она раскидывается деньгами на 5-звездочные отели? Пролистал дальше. Вторая фотография. Лёва и Соня в бассейне. Его дети счастливые, загорелые и смеющиеся. Подпись. «Мои русал и русалка». Третье. Теща с бокалом чего-то розового в шляпке и солнечных очках. Мама на вайбе. Тима скривился, будто у него заныл зуб. Конечно, куда же без тещи? Четвертая фотография. Он увеличил изображение и почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Закат над океаном. Анна с детьми на террасе ресторана, за столом с видом на море. Красивый кадр, профессионально выстроенный свет. А на заднем плане высокий, подтянутый мужчина в светлой рубашке. Просить на висках. Он смотрел не в камеру, а куда-то в бок, но профиль был узнаваем. Тимур знал это лицо. Встречал супруга Оксаны на отраслевых конференциях. Заместитель генерального директора «Северного ветра» Виктор Давыдов. Но это все фигня. Сейчас его интересовал другой вопрос. Что он, черт побери, делает на Мальдивах с его бывшей женой? Судорожно пролистал комментарии. Немногочисленные подруги Ани писали. «Красотка, завидую белой завистью. Где это?» Анна отвечала. «Спасибо Nordaboard Airlines за эту возможность». «Nordwind Airlines? Северный ветер. Приз?» Она выиграла какой-то приз от авиакомпании, прошла какой-то тест или ей улыбнулась удача в лотерее? Тимур раздраженно отбросил сотовый на подушку и уставился перед собой невидящим взором. Значит так, пока он мотался по рейсам и пытался собрать свою жизнь заново, его бывшая супруга свалила на Мальдивы с замгендиром крупной авиакомпании. Мир тесен? Нет, он не верил в случайности. Снова взял телефон, снова открыл фото с Виктором. Увеличил. С ненавистью посмотрел на лицо этого ублюдка. Оксана говорила, что они с мужем живут как соседи, что он холодный, отстраненный, будто робот, что ей типа не хватает человеческого тепла. А теперь, получается, Виктор нашел, где согреться? С матерью его детей? Тимур швырнул гаджет на диван и пошел за вторым пивом. Сука. Некоторое время назад. Анна Лаврова. Гидросамолет заходил на посадку, и я прижалась лицом к иллюминатору, как ребенок. Внизу расстилался океан, такой сине-зеленый, что казался ненастоящим. Острова рассыпались по воде, как горсть изумрудов на бирюзовом бархате. Белые полоски пляжей, темные пятна коралловых рифов, крошечные домики на сваях. «Мама, смотри!» Лёва потянул меня за рукав. «Там рыбу видно! Вау!» «Да, точно вау, малыш!» Соня спала у меня на коленях, измученная перелетом. Мама сидела напротив, вцепившись в подлокотники, и старалась не смотреть вниз. «Анечка!» — прошептала она. «Это же не самолет, это какая-то этажерка с крыльями». «Мам, расслабься. Гидросамолеты — самый безопасный транспорт на Мальдивах». Утешила. Посадка получилась мягкой. Самолет коснулся воды, как утка, и заскользил к деревянному причалу. Когда открылась дверь, в салон хлынул влажный тропический воздух, пахнущий солью и цветами. Мы ступили на пирс, и я на секунду замерла, пытаясь впитать в себя все и сразу. И ветер, и солнце, и звуки с красками. Сине-бирюзовая вода, прозрачная до самого дна. Песок не желтый, не серый, а белый, как сахарная пудра. Пальмы склонялись над пляжем, приветствуя гостей. Вдалеке виднелись деревянные домики над водой, соединенные изящными мостиками. «Господи!» — выдохнула мама. «Это рай! Настоящий рай!» Лёва уже несся по пирсу, и сотрудник отеля едва успел его поймать. «Осторожнее, молодой человек, успеете еще наплаваться!» Нас проводили к вилле, стоявшей не над водой, а на пляже, как я и просила. С маленькими детьми безопаснее на земле. Но и этот домик был чудом. Кровати под балдахинами, терраса с шезлонгами, собственный кусочек пляжа за живой изгородью. Мама села на кровать и заплакала. «Мам, ты чего?» Взволновалась я, подошла к ней и приобняла за хрупкие плечи. «Ничего». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони и несмело улыбнулась. «Просто я никогда не думала, что увижу нечто подобное. Мне 63 года, Анечка, и я сижу не где-нибудь, а на Мальдивах, в номере, который стоит баснословных денег. Ты все это заслужила, мам». «Это ты заслужила. Ты умница и моя гордость». Тут проснулась Соня, села, завертела кудрявой головой и увидела океан за окном. Восторженный ор поднялся выше гор. Лёва уже натягивал плавки, и через 10 минут мы всей семьей бежали к воде. Первые 3 дня слились в одно бесконечное счастье. Мы завтракали на террасе с видом на океан. Свежие фрукты, блинчики с кокосовой начинкой, кофе, пахнущий как-то по-особенному. Лёва съедал по 3 порции круассанов и требовал еще. Снорклинг стал нашим ежедневным ритуалом. Лёва освоил маску за полчаса и теперь нырял как рыбка, показывая мне то морскую звезду, то краба, то рыбу-попугая. Однажды мы увидели огромную величественную черепаху. Она проплыла мимо нас так близко, что можно было дотронуться. Лёвушка потом неделю рассказывал всем, что гладил черепаху. Соня предпочитала песок. Она строила замки, рыла ямы, собирала ракушки. К вечеру ее волосы превращались в один большой колтун из соли и песка, но малышка была безмерно счастлива. Мама лежала в шезлонге с книжкой и коктейлем, одним глазом приглядывая за всеми нами. Иногда она засыпала прямо там, и тогда я накрывала ее полотенцем, чтобы не обгорела. Вечерами ужинали в ресторане отеля. Дети уплетали пасту и пиццу, здесь готовили даже детское меню, а мы с мамой пробовали что-то экзотическое. Тунца в кунжуте, осьминога на гриле, карри с лобстером. Я выкладывала фотографии в когда-то ненужный Инстаграм, сменив там фамилию на девичью. Здесь, на Мальдивах, мне вдруг захотелось поделиться этим счастьем с миром. И, наверное, немножко доказать самой себе, что все это реально. На четвертый день я увидела знакомую фигуру у бассейна. Сначала не поверила своим глазам. Высокий мужчина в светлых шортах с книгой в руках. Темные волосы с проседью на висках. «Виктор Романович?» Он поднял голову, будто почувствовал мой взгляд, и улыбнулся. «Анна Сергеевна, вот так встреча!» Я подошла к нему, чувствуя странную неловкость. Он был моим начальником, ну, почти начальником. А я стояла перед ним в купальнике и парео с мокрыми волосами. «Здравствуйте, не ожидала вас здесь увидеть». «Взаимно». Он встал, отложил книгу. «Хотя, если подумать, не так уж удивительно. Это отель-партнер нашей компании. Когда у меня появилась неделя отпуска, выбор был очевиден». «Неделя?» «Больше не могу себе позволить. Работа». «Понимаю». Повисла пауза. Виктор кивнул в сторону пляжа. «Это ваши?» Там носились Лёва и Соня, радостно визжа. «Да, мои обезьянки», — счастливо улыбнулась я. «Кажется, они в полном восторге и отдыхают по полной». В его глазах мелькнула грусть, но так быстро исчезла, что я подумала, показалось. «О да, не представляю, что будет, когда придет время отправляться домой». Из воды вышла мама, увидела нас и направилась к бассейну. «Мам, познакомься, это Виктор Романович Давыдов, заместитель генерального директора «Северного ветра». Матушка вытаращила глаза, потом спохватилась и протянула руку. «Елена Васильевна, очень приятно». «Мне тоже». Виктор пожал ее ладонь и приветливо улыбнулся. «Как вам отдых?» «Просто прекрасно», — расцвела она. «Мы так благодарны вашей компании. Аня столько работала, чтобы выиграть этот приз». «Мам!» Я попыталась ее остановить, но ее уже понесло. «Она у меня такая умница. Знаете, она набрала на экзаменах 97 баллов из 100. Я так горжусь!» Мужчина слушал очень внимательно. «Я знаю, Анна Сергеевна — лучшая выпускница программы. И мы рады, что она будет работать у нас». Мама посмотрела на меня с выражением «Вот видишь, какой приличный мужчина». И я поспешила сменить тему. «Виктор Романович, не хотите присоединиться к нам за ужином? Мы собирались в тот ресторан на сваях». Я сказала это из вежливости, но он вдруг взял, да и согласился. Ужин прошел на удивление легко. Виктор оказался хорошим собеседником, не хвастался, умел слушать. Был замечательным рассказчиком и обладал прекрасным чувством юмора. Он рассказывал о своей работе так, что даже мама слушала с интересом. Отвечал на бесконечные вопросы Лёвы. «А вы правда пилот, как моя мама? А на каком самолете летали? А как высоко-далеко?» Даже Соня, обычно стеснявшаяся чужих, позволила ему угостить ее мороженым. После ужина дети ушли с мамой в номер, а мы с Виктором остались на террасе. Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в невозможные оттенки розового и оранжевого. «Красиво», — заметила я мечтательно. «Да, очень. Чаще всего я отдыхаю именно здесь. Обстановка неповторимая, помогает обнулиться и переключиться, зарядиться на работу». Помолчали какое-то время. И это молчание было вовсе не неловким, скорее спокойным, душевным. Я заметила, что он без обручального кольца. Раньше оно точно было, это я помнила еще с церемонии награждения. А теперь голый палец с едва заметной белой полоской. Но ничего не спросила. «Как вам программа восстановления?» — поинтересовался он вдруг. «Честно?» «Честно? Это было лучшее решение в моей жизни». «Даже так?» — приподнял брови он. «Даже так. Знаете...» Я помолчала, подбирая слова. «Более полугода назад я думала, что моя жизнь кончена, развод и никаких перспектив». «А теперь?» «А теперь я снова пилот и после отпуска выйду на работу. Мечты сбываются». Собеседник вдруг посмотрел на меня с выражением, которое я не смогла прочитать. «Вы сильная и целеустремленная женщина, Анна». просто упрямая». Виктор тихо рассмеялся. «Все вместе?» «Кажется, слышу плач Сони». Всполошилась я и встала. «Пойду к ней. Спасибо за компанию, Виктор Романович». «Виктор», — поправил он, — «здесь можно просто Виктор. Мы же не в офисе». «Хорошо, Виктор. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Анна». Я зашагала прочь, чувствуя его внимательный взгляд на своей спине. Следующие дни мы пересекались часто. На завтраках, на пляже, в спа-центре. Виктор всегда был приветлив, но и он, и я держали дистанцию. Никаких неуместных предложений, никаких намеков. Мама, конечно, строила теории. «Он на тебя смотрит», — шептала она, когда Давыдов проходил мимо или сидел неподалеку в шезлонге. «Мам, он мой начальник». «И что? Интересный мужчина и кольца нет. Заметила?» «Заметила. И что с того?» «Ох, Анечка», — вздохнула мама. «Ты слишком осторожная». «Может быть. А может, просто не готова. После Тимура, после всего, что мне пришлось пройти, я не была готова даже думать о новых отношениях». На седьмой день Виктор улетал. «Хорошего вам продолжения отдыха, а мне пора». Подошел он к нам за завтраком, чтобы проститься. «Увидимся 1 июля». «Удачного вам перелета!» Кивнула я, искренне улыбнувшись. Последняя неделя пролетела как один день. Мы купались, загорали, ели фрукты. Я научила Леву плавать кролем. Соня запомнила три слова по-английски. «Hello», «Please» и «Ice cream». Мама прочитала 4 книги и сожгла нос, несмотря на крем с фактором 50. «Спасибо тебе, доча», — сказала мама тихо, когда мы сидели вечером на террасе за день до отлета. «За что?» «За все. За то, что не сдалась. За то, что пошла учиться. За этот отдых». «Мам!» «Я серьезно. Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой. Когда ты разводилась, я боялась, боялась, что ты сломаешься, что этот подонок сломает тебя». «Но не сломал». «Нет», — она улыбнулась, — «ты оказалась сильнее. Мы с папой хорошо тебя воспитали». И гордо расправила плечи, заставив меня тихо рассмеяться. Дети уже спали, разметавшись по кровати. Загорелые, счастливые, пахнущие морем. Завтра домой, в Москву, в съемную квартиру на окраине Бутово. Аэропорт Мале объявил задержку рейса на час. «Вылет рейса NW-438 Мале-Москва задерживается на 1 час в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения», сообщил приятный женский голос из динамиков. «Приносим извинения за доставленные неудобства». Дети капризничали, устав от ожидания, от жары, от бесконечного шума в аэропорту. Соня хныкала, Лёва требовал планшет. Мама пыталась их отвлечь, но и сама была измотана. Наконец объявили посадку. Рейс NW-438, Мале, Москва. Северный ветер, Боинг 777. Я смотрела на огромный самолет через стекло и думала: совсем скоро я буду сидеть в кабинете такого же лайнера. Не в салоне, а в кокпите, в правом кресле, как второй пилот. Пока не командир, но это уже детали. Мы заняли свои места в эконом-классе. Дети тут же уснули, едва пристегнув ремни. Мама тоже закрыла глаза. А я смотрела в иллюминатор, как земля уходит вниз. До встречи, Мальдивы. Мы сюда еще вернемся. Полет шел штатно. Я дремала, просыпалась, смотрела фильм, снова дремала. За окном плыли облака, сначала белые, потом серые. Мы приближались к Москве, к ее вечным тучам и дождям. Прошло 6 часов. Стюардессы разносили напитки, пассажиры дремали или смотрели в экраны. А потом самолет тряхнуло. Не так, как при обычной турбулентности, мягко, слегка покачиваясь. Нет. Это был резкий рывок, будто гигантская рука дернула машину вниз, а потом в сторону. В салоне кто-то закричал от ужаса и страха, заплакали дети. Но кислородные маски не выпали, значит, не разгерметизация. Но лица стюардесс... Я видела их лица, и они были по-настоящему испуганы. «Мама!» Соня проснулась и вцепилась в меня. «Мама, что это?» «Тихо, малышка, все хорошо, просто турбулентность». Но я знала, что это не просто турбулентность. Это было что-то другое. Стюардессы быстро прошли по салону. Одна из них почти бегом направилась к кабине пилотов. Мама судорожно схватила меня за руку. «Анечка, что происходит?» «Не знаю, мам, подожди». Я прислушалась. Вокруг шептались пассажиры, кто-то плакал. Дети прижимались ко мне с двух сторон. Прошло 2 минуты. 3, 5. Дверь кабины открылась. И мы увидели, как 2 стюардессы и кто-то из пассажиров, мужчина в белой рубашке, вынесли человека. Шторки мешали увидеть всю картину целиком. Человек в форме пилота. Лицо серое, безжизненное, глаза закрыты. «Нам нужен врач!» — нервно спросила стюардесса в микрофон. «Есть на борту врач?» Кто-то поднялся с места в середине салона и поспешил к ним. Началась суета, паника. Пассажиры повскакивали, пытаясь разглядеть, что происходит. «Сядьте на места!» Голос старшей стюардессы прозвучал непривычно резко. «Всем оставаться на местах!» Пилота положили в проходе бизнес-класса. Врач склонился над ним, начал реанимацию. «Господи!» — прошептала мама. «Господи, спаси и сохрани!» Соня заплакала. Лёва молчал, вцепившись в мою руку так, что побелели костяшки. Стюардесса снова взяла микрофон дрожащими пальцами. «Уважаемые пассажиры, просим сохранять спокойствие. Командиру воздушного судна стало плохо, но ситуация под контролем. Второй пилот продолжает управление». Она не договорила. Самолет снова тряхнуло, резко, жестко. Несколько человек вскрикнули. Я прижала к себе детей и посмотрела на закрытую дверь кабины. Там сейчас один человек, один пилот на 280 пассажиров и 3 часа до Москвы. «Мам!» — прошептал Лёва, глядя на меня огромными, испуганными глазами. «Мам, мы упадем?» Я обняла его крепче. «Нет, малыш, не упадем. Сидите здесь, не вздумайте ходить. Я же должна им помочь». И, решительно отстегнув ремень безопасности, встала.